Глава 13. Кайтон. Стакан из переработанной бумаги был таким тонким, что степень его заполненности легко угадывалась даже в полумраке заведения. Такие стаканы быстро промокали, и Кайтон приходилось выпивать кофе почти залпом, морщась и обжигая язык. Когда-то она предпочитала кофе дорогого бренда для удовольствия, разбавленный молоком, с натуральными сливками и дыневой карамелью. Теперь Кай пила, что придется, концентрированное, омерзительно горькое, чтобы проснуться. В утренние часы бар томился без посетителей. На освещение здесь экономили, но Кайтон так было даже лучше. Без дополненности ее протез был практически бесполезным. Кай удалось раздобыть специальные очки. Они уравновешивали особенности ее глаз, делая мир тусклым, но более-менее четким. Он и ощущался примерно так. Старый планшет на барной стойке перед Кай издал протяжный писк. Погруженная в мысли, она едва не свалилась со стула от испуга и отчаянно забормотала «нет-нет-нет», увидев огромное сообщение о внутренней ошибке. Сделать ничего было нельзя, и Кайтон разочарованно уставилась на потухший экран. Работа последних двух часов погибла. Это был непростой планшет. Кай досталась модель почти полувековой давности, незнамо как обнаружившаяся на нижних ярусах цитадели. В те дремучие времена проектирование чего угодно, от временных зданий до сложных киберсистем, еще не осуществлялось через инструменты дополненности. Специалисты работали на мощных планшетах. Кайтон не была уверена, что у нее получится, но, как оказалось, привыкнуть можно к чему угодно. Другое дело, что этот технический динозавр то и дело перегревался и отключался, не сохраняя прогресс. Обычно Кай просто делала резервные копии каждые пару часов на отдельный носитель. Но именно эту пару часов она пересохранить не успела. Выдохнув и смирившись с предстоящим квестом по ремонту планшета, заниматься таким могли лишь проверенные люди, и найти их было непросто, Кайтон уронила голову на скрещенные руки. Она старалась ни о чем не думать. Ее положение все еще оставалось слишком сюрреалистичным, чтобы по-настоящему принять его, поэтому оставаться наедине с мыслями было невыносимо. Работа для тайного общества обычно занимала ее. Рассчитывать маршруты для контрабанды по тайным артериям островов было интересно. Хоть какая-то замена фрактальным городам, отныне потерянным. Как и родная квартира на хорошем уровне, блестящее будущее, успевшее помаячить перед глазами, отношения с парнем мечты. Но нет, это уже слишком. Выругавшись, подобное случалось все чаще, и встав, Кайтон подошла к кофемашине. Пошарив в карманах своей великоватой на пару размеров, но теплой зеленой куртки, она выудила смятый красный талончик и сунула в специальный слот. Машина, немного поворчав, выплюнула билетик. Кая выругалась повторно, разгладила талончик и попытала удачу еще раз. Получив, наконец, новую порцию двойного эспрессо, она хотела было подхватить планшет и выйти на улицу. Ее остановили крики и грохот со второго этажа, а затем вибрация. Кажется, она исходила из самого центра временной постройки. Баром «Одноглазый койот», где Кайтон жила последние 4 дня, управляла Вера Фиск, вдова некогда известного криминального авторитета. Кай слышала, что после его бесславной кончины на заведение появились претенденты. Каково же оказалось их удивление, когда вместо беззащитной женушки, вечно прятавшейся за спинами громил своего мужа, они встретили свирепую и авторитарную женщину, решавшую проблемы такими методами, что даже повидавшим жизнь преступникам расхотелось становиться одной из таких проблем. Кайот и бизнес мужа остались при Вере, и мало кто рисковал ей перечить. Такой сорвиглава существовал всего один, ее 15-летняя дочь Саша, отчаянно бунтующий подросток, и, судя по тому, как окружение отзывалось на ее эмоциональные всплески, кинетик. «Саша, вернись!» — донеслось сверху, но заплаканная девочка уже неслась по ступенькам вниз. От каждого ее шага Сгилитий сотрясался, передавая часть своих колебаний Кайтен. «Иди к черту! Я тебя ненавижу!» — заорала Саша. Пустой стаканчик, оставленный Кай на стойке, опрокинулся и укатился на пол. Едва девочка выбежала за пределы койота, вибрации ослабели, и когда Вера показалась на лестнице, совсем сошли на нет. «Ох уж эти межуровневые коммуникации!» — громко сказала Вера. Постоянный страх за дочь заставлял ее поскорее объяснять причины вибрации своим посетителям. «Не то слово», — подтвердила Кай. Рот женщины раскрылся, точно она собиралась пожаловаться на буйных подростков. Увидев, что в зале койота только Кай, Вера тут же передумала. Она сотрудничала с обществом, но предпочитала не влезать в дела тех, кто находился под его защитой. Это было благоразумно, и Кайтен понимала, почему Вера тут же отвернулась и ушла в жилые комнаты. Кай сунула планшет под мышку и, дуя на кофе, вышла. Койот находился почти на самом краю Лапласа, 5-го жилого уровня относительно земли. Если и существовал хоть один плюс в нижних ярусах цитадели, то для Кай это, несомненно, были их невысокие потолки. В открытых пространствах верхних уровней она всегда терялась, чувствуя себя микробом. Здесь же город представлял собой ограниченный со всех сторон лабиринт, полностью не изученный даже самими его обитателями. Зато Кайтен знала, что каждая тронутая коррозией стена этого лабиринта хранит молчание, и со временем научилась чувствовать себя здесь в безопасности, насколько это возможно, когда ты мышка, сброшенная в террариум со змеями. Сердцебиение Кай ускорилось, голова слегка закружилась. Всплеск Саши не прошел для нее без последствий. Кай уже не раз слышала, как Вера обсуждает вечные проблемы на техническом этаже под Лапласом, пытаясь объяснить гостям, что же сотрясает стены койота. В это время Саша ссорилась со своим парнем. Рано или поздно кто-то непременно обнаружит закономерность между эмоциями Саши и локальными вибрациями и донесет гармонии. Гармония щедро платила за новых кинетиков, поэтому здесь, внизу, они привыкли тщательно скрывать свои силы. Когда-то Кай верила в красивую ложь, будто каждый житель цитадели, обнаружив у себя паранормальные способности, с гордостью и достоинством спешит возложить их на алтарь общего блага. Но оказавшись на изнанке гармонии, она поняла, что далеко не все патрульные в узнаваемой униформе с нашитыми на спине огнептицами — патриоты. Возможно, гармония просто нашла нужные рычаги воздействия или способ промыть им мозги. Кай обнаружила Сашу в квартале от одноглазого койота. Та сидела на пожарной лестнице и с сердитым прищуром затягивалась от ярко-малиновой электронной сигареты. Обнаружив, что ее одиночество нарушили, Саша дернулась, чтобы спрятать улику, но, убедившись, что это не мама, выдохнула и еще раз затянулась, демонстративно глядя с вызовом. Кай со странным теплом подумала, что эта девчонка ей кое-кого напоминает. «Чего надо?» — Саша тряхнула черными кудряшками. Простого вопроса оказалось достаточно, чтобы застать Кайтен врасплох. Она сама не знала, зачем подошла. Возможно, из сочувствия, хотя Кай сомневалась, что ее нынешнее положение оставляло место для такой неуместной эмоции. «Ничего», — Кай приблизилась к пожарной лестнице. С каждым ее шагом Саша все сильнее напрягалась. «Просто решила напомнить тебе кое о чем». «О том, что курить вредно?» Очаровательные темные веснушки на смуглой коже Саши смотрелись забавно в сочетании с открытым злым взглядом карих глаз. «Нет. Сколько тебе лет?» 15. Какая разница?» «Гармония отбирает кинетиков в свои ряды с 15. Если не научишься контролировать эмоции, рано или поздно она до тебя доберется». Саша опустила сигарету, глядя на Кай со странным выражением лица. «Думаешь, я этого боюсь?» — спросила она после продолжительной паузы. «Думаю, ты этого не боишься», — усмехнулась Кай. Ухмылка сразу загорчила не хуже дурного кофе, заставляя уголки губ опуститься. А зря, потому что это крайне неприятно — быть выдернутой из собственной жизни по чужой воле. И еще хуже не иметь возможности вернуться. Взгляд Саши загорелся новой эмоцией. «Ты кинетик? Поэтому тебя защищает общество, да?» «Предлагаешь все тебе рассказать и свести на нет весь его труд?» — иронично подняла бровь Кайтон. Саша тихо рассмеялась. «Мама злится?» — она вдруг посерьезнела. «Она переживает за тебя. Сразу принялась жаловаться на коммуникации под койотом. Если ты не научишься владеть собой, кто-то поймет, что проблемы вовсе не с коммуникациями». «Попрошу общество меня защитить!» «Ты же знаешь», — Кайтон улыбнулась этой глупости, «что не хочешь связываться с обществом». Она залпом осушила стаканчик с кофе, смяла уже размокший картон и швырнула его в коробку, приспособленную для мусора. «И если тебе интересно чужое мнение, то мальчик не стоит пролитых слез». «Неинтересно!» — сердито выпалила Саша, убирая сигарету. Кай пожала плечами. Парень Саши явно сидел на праймене, и глаза его по койоту бегали слишком оценивающе. Но это все-таки было не ее дело. С этими мыслями Кайтон дошла до края уровня. Плотная стена, сплетенная из блестящих чешуек сгелития, окружала город, защищая его от недружелюбного внешнего мира. По крайней мере, так было в теории. На уровне Лапласа стены были неухоженными. Местами сгелетий расшатался, а целые группы чешуек висели лоскутами, позволяя выглянуть наружу. Кай, как всегда, не смогла устоять перед соблазном. Она уже перестала относиться к этим чешуйкам с благоговением. Они больше не были предметом ее исследований. Прежде чем залюбоваться видом через брешь в стене, Кай сунула карту памяти с текущими расчетами под одну из отошедших чешуек. Кто-то из общества заберет ее, как оговорено, и долг Кай перед организацией чуть уменьшится. Снаружи было пустынно. На десятки метров от цитадели расползался внешний фундамент, местами растрескавшийся и давший дорогу особо напористым сорнякам. На сотни километров дальше тянулась безжизненная, безлюдная земля, а у самого горизонта темнела полоска леса. Из-за дополнительной прозрачной пленки, защищавшей стены цитадели от песка и мусора, сквозняк был совсем слабым. Кай смотрела на восток. Солнце пока лишь начинало путь наверх. Ей нравилось, как смело рассвет раскрашивает громады облаков. Все цвета и контрасты ее жизни словно отражались там, в чужих небесах. Почувствовав, что рука затекла, Кай переложила тяжелый планшет в другую. В этом динозавре, полученном от эмиссара тайного общества, теперь заключалось все ее настоящее. Она была в долгу перед самой могущественной незаконной организацией цитадели и рассчитаться сможет очень нескоро. Тайное общество не было по-настоящему тайным, о его существовании знал каждый, но занималось хранением чужих тайн в обмен на определенные услуги. Общество не связывалось с гармонией, предпочитая анонимность и незримое присутствие на каждом уровне цитадели. Обществу не нужна была номинальная власть, поскольку оно владело властью подлинной — информацией. Общество было единственным шансом выжить для людей вроде Кай. Она так и не узнала, что произошло с ней тем ужасным утром во Дворце Знаний. Это напоминало взлом, но не системы или здания, а ее собственного сознания. Даже если бы такое было возможно, ситуация никак не прояснилась бы. Кто мог сделать это с ней? У нее никогда не было врагов. Кай могла бы попытаться выяснить причины своего фатального падения через общество. Но подобные расследования стоили больших ресурсов, и это бы загнало ее в рабство на полвека. А так? Кайтон еще могла что-то планировать. Рассчитаться с обществом за защиту, заработать достаточно денег на новые документы и билет на Аэро, улететь из цитадели и попытаться заново выстроить жизнь на другом островке цивилизации посреди умирающей планеты, как делали многие до нее. «Тебе обязательно было лезть?» За спиной задумавшейся Кайтон выросла тень. Эмиссар общества явилась раньше, чем она рассчитывала. Впрочем, пересечься с Химе Кай всегда была рада. Прости, не удержалась. Скажи, тебе просто надоел койот, да? Поправляя капюшон, Химе подошла к Кайтен. Ее звериные желтые глаза сверкали веселой злостью. Кай уже привыкла к тому, что здесь, внизу, по-своему злы все. «Ты же знаешь, что теперь я обязана тебя переместить». «Будто я мебель», — удрученно подумала Кай. В некотором смысле так и было. «Ты думаешь, что сможешь ей помочь?» — продолжала Химе, складывая руки на груди. Полоска кожи между рукавом толстовки и краем перчатки была покрыта бурой шерстью. На кончиках пальцев перчатки вытянулись и стерлись. Под ними формировались звериные когти. «Серьезно? Ты и себе-то помочь не в состоянии?» «Удиви меня, скажи то, чего я не знаю», — Кайтен закатила глаза. «Отчасти, чтобы перестать пялиться на вызванные Праймином внешние особенности Химе». Порой она забывала, что за темными очками ее интерес не заметен. «Саша очень эмоциональная. Я решила просто напомнить ей, что нужно держать себя под контролем». «Ты вмешиваешься в естественный отбор, Снежка!» Химе обращалась к ней по псевдониму, который сама же и придумала. Снежке было проще затеряться в толпе. Над настоящим именем Кай Химе насмеялась вдоволь, а после, отдышавшись, посетовала на глобализацию, дающую людям полную свободу в выборе имен своим детям. «Какая из меня принцесса, ну скажи!» — фыркала она. «А моего братца вообще назвали Гастоном, но нужно быть совсем двинутым, чтобы посчитать его красавчиком». «А еще тебе запрещено общаться с теми, кто дает тебе кров. Долго находиться рядом с точкой передачи информации и...» Химе улыбнулась, демонстрируя удлинившиеся резцы. «Собирать твои прекрасные волосы в этот убогий хвостик. Без него гораздо лучше». Последняя шуточка проскользнула мимо Кай. Она вздохнула. Каких-то 4 месяца назад жизнь казалась простой. Не хочешь проблем — соблюдай правила. Хочешь добиться успеха — работай. Все, что с тобой происходит — результат твоих собственных решений. Это было понятно и правильно. Но в какой-то момент все сломалось. Ей казалось, что она привыкла. Но можно ли привыкнуть к такому по-настоящему?